С хрипом Рика втянул таки воздух. На глазах выступили слезы, за которыми он ничего не мог разглядеть. Он толком ничего не мог сообразить, так как все, о чем он сейчас мог думать, это как начать дышать. Второй вдох дался ему с не меньшим трудом, но все же он смог вдохнуть, немного прийти в себя. Тут же сообразив, что происходит, он попытался подняться. Осознав, что на это у него уже банально нет сил, Рика догадался перезарядить оружие. Вовремя. Внезапно появившийся из-за надстройки ад получил в груди, на секунду замерев, будто древняя статуя, расшатываемая обезумевшей толпой, завалился назад. За упавшим появился новый противник, и Рика пальнул в него, но несколько поторопился, и попадание пришлось в плечо, заставив машину развернуться. Еще один выстрел уничтожил этого ада. Рика спешно перезаряжал пистолет, однако пальцы будто бы задеревенели, плохо сгибались и разгибались, а подготовить оружие к бою быстро никак не выходило. Черт, новый ад, и его уже встречать нечем. Робот, будто в старом кино, в замедленной съемке, начал поворачиваться к Рика. «Это конец», — мелькнула мысль в голове парня. Пусть и не с первого выстрела, но робот его прикончит. Рика понимал, что обречен, но все равно упрямо продолжал заряжать свое оружие. А вдруг успеет, а вдруг робот промахнется, а вдруг не убьет, а вдруг мало ли, что еще случится. И где, черт возьми, все его товарищи? К слову, будто вселенная только и ждала этого вопроса. Рика увидел, как в робота, уже почти нацелившегося в него, начали бить пули, выбивая искры из брони. Одна, вторая, третья. Целая очередь барабанила по аду и, казалось, она не наносит никакого вреда. Однако очередное попадание было критичным. Робот дернулся и замер. Маленькие зловещие огоньки его камер погасли, и ад выключился. Он так и остался стоять на месте, держа оружие в руках, но при этом словно бы просел, расслабился. Его плечи, руки опустились, ноги чуть прогнулись в коленях, торс подался вперед, а голова свесилась на грудь. «Рика, мать твою, хватит загорать, борода, боже!» Как же Рика был рад его слышать. Оглянувшись, он увидел соратника, засевшего метрах в 20, выставившего перед собой длинноствольную винтовку и без передыха палящего по наступающим роботам. «Юджин, я, давай уже, отходи, я их долго не удержу». Рика не стал просить себя дважды, как лежал на спине, так и вытянул руку по направлению к Юджину, выстрелил захват, и когда тот впечатался в надстройку на корпусе грузовоза, лебедка начала скручивать трос, потянув Рика к захвату. Он, уже в процессе, перевернулся на живот и поскользил по корпусу, выставив руку вперед. «Супермен». Рика вспомнил старенький фильм про модификанта и его манеру летать. Забавно, сейчас он сам летит, причем в точно такой же нелепой позе. Осталось только красные трусы поверх скафа напялить и плащ. «Где твой сраный робот? Мы что тут одни должны отдуваться?» — заворчал Юджин, едва только Рика оказался рядом с ним. «На кой черт ты вообще эту рухлядь купил, если она в бою не участвует? Он должен был зайти с носа». «Не знаю, где он запропастился», — ответил Рика. «Черт бы побрал всех этих дроидов, роботов, киберов и прочий железный хлам», — прошипел Юджин. «А, черт!» Вражеская пуля чиркнула по надстройке, ударив в Юджина рикошетом, и он был вынужден укрыться. «Давай, парень, не спи», — заторопил он Рика, перезаряжая свое оружие. Тот и не спал, собственно, как раз щелкнул фиксаторами на пистолете и высунулся сбоку от надстройки. Пистолет уже привычно завибрировал в руке, выбрасывая импульсы в сторону противника. Отстрелявшись, Рика вернулся на прежнюю позицию, уперевшись спиной в надстройку, принялся перезаряжать пистолет. «А ничего скорострельнее у тебя нет?» — рявкнул Юджин, как раз тоже поднявшийся и паливший длинными очередями. «Только это осталось. Хреново. У меня тоже патронов не так много». Юджин присел, заменил опорожненный магазин на новый. «Черт бы побрал этих адов. Сколько там еще осталось?» «Без понятия. Вообще не думал, что кто-то столько роботов забросит на обычный грузовик. Что же там такого ценного везут?» «Что? Хах, ты думаешь, это противоабордажный наряд?» — Юджин хохотнул. «Нет, парень, Кассель вывозил с планеты все свои заведения, а в каждом была своя охрана. Эти самые сраные ады, и мы сейчас как раз с ними воюем. Я думал, на время перевозки их отключили», — хмыкнул Рика. «Наверняка так и было, но когда корабль разбился, кто-то охрененно хитрозадый придумал такой финт, врубить всех адов. А что, отличная охрана. Какой идиот кроме нас додумался бы пытаться захватить на науау? Может, и были идиоты, только мы о них не узнаем. Но сколько же у Кассия было заведений на том объекте? Не знаю, но обычно в подпольном казино держат штук 30 адов на случай проблем с клиентами или налетчиками, но чаще в случае налета полиции, машины могут выиграть время, чтобы дельцы смылись с деньгами. 30 штук, и только в одном казино, сколько же их? Без понятия. Пали, пока есть чем, а когда будет нечем, тогда и будем паниковать. Надо заранее что-то придумать. Да думаю я, думаю. Глава 8. Переговорщик. Рика сделал несколько выстрелов и вновь спрятался за надстройку, чтобы перезарядить пистолет. Настал черед Юджина. Он выскочил, дал несколько очередей и тоже спрятался. В этот момент роботы также открыли огонь, и пули начали бить по укрытию. «Кажется, твой робот таки появился», — сообщил Юджин. «Что? Где? Как ты и говорил, с носа зашел. Я когда высунулся, часть адов назад палили. Уже легче. Ни хрена не легче. Их все равно еще много. И что делать будем?» В этот момент на них упала громадная тень. «Это еще что?» К ним опускался рокот, точнее даже не опускался, а завис чуть в стороне, на высоте метров 30 от них. «Прячьтесь!» Раздался в наушниках у обоих голос Марго. Прежде чем Рика успел хоть что-то сообразить, более опытный в таких делах Юджин схватил его за плечо и потащил за собой. Оба упали на корпус грузовоза, а над ними красные лучи с огромной скоростью летели от рокота вниз, куда-то за надстройку, туда, где были вражеские ады. Импульсы, исторгаемые турелями рокота, падали, будто потоки ливня, и Рика хорошо себе представлял, что сейчас происходит с роботами. «Ну, вроде все», — вновь послышался голос Марго. «Ни хрена себе все, чуть не прикончила», — брякнул Юджин. «Хотела бы, прикончила, тебя уж точно, да мы и без тебя чуть не загнулись. Чего так спешила? Подождала бы пару часиков. В следующий раз сам справляйся, как захочешь», — обиженно фыркнула Марго. «Ладно», — примирительным тоном проворчал Юджин, «но могли бы и раньше помочь, из орудий жахнуть, к примеру, ага, попасть в реактор и взорвать к чертовой матери и корабль, и вас». На это Юджину ответить было нечего. Рика же вскочил на ноги и осторожно выглянул из-за укрытия. Адище. Иными словами описать то, что он увидел, было нельзя. Всюду на корпусе черные проплешины, точки, куда попадали импульсы. Всюду валялись ады, с виду целые, но бездвижные, разваленные на куски, даже приплавленные к корпусу. Часть из них даже продолжала шевелиться, однако движения были дерганными, скорее напоминающими конвульсии. Со стороны носа выживших добивал бабк. Робот преспокойно шагал по корпусу, водил оружием из стороны в сторону и одиночными выстрелами добивал адов, переживших бой, или недобитых шквальным огнем с рокота. «Ну, кажется, все», — облегченно вздохнув, заявил Рика. «Погоди еще, все, это когда мы заберем груз и свалим куда подальше. Вот тогда будет все», — поправил его Юджин. Так-то оно так, но лично Рика считал, что самое сложное позади, корабли прикрытия уничтожены, отряд адов, защищавший грузовоз, перебит. Теперь осталось лишь груз забрать. И вот тут Юджин прав, если будут возиться слишком долго, то действительно можно дождаться новых проблем. «Идем внутрь», — приказал Юджин, но аккуратно. «Юджин», — послышался голос хороняки в динамиках. «Ну, чего, ады вроде закончились. Надо еще внутри проверить. Да брось, все, что были, вылезли уже. А если нет, ай, парень с роботом справится. Так, чего тебе надо?» Юджин уже понял, что хороняка что-то задумал. «Ты видел, какие тут гравикомпенсаторы стоят?» «Нет». «А что, новенькие, мощные, не чета нашим на фарте. Если ты решил их снять, сразу нет, это слишком долго. Я не собираюсь рисковать из-за них. Да зачем снимать? Давай срежем, забросим в трюм, и я их демонтирую». Хм, Юджин задумался. Предложение было крайне интересным. На фарте действительно стояли старые и дерьмовые гравикомпенсаторы. Из-за них спуск на планету и посадка становились сущим адом. При этом еще и после посадки нельзя было глушить реактор какое-то время. Приходилось держать движки на холостом ходу, чтобы в случае, если корабль окажется в неустойчивом положении, можно было выровнять его. А это и трата топлива, и перегрев движков, которые не особенно-то и приспособлены для работы в условиях атмосферы. «Ладно, подлетай, сбрасывай резак». «Во, правильно», — обрадовался хороняка. «Рика, проверь отсеки, но аккуратнее», — приказал Юджин. «Понял. Пошли, бабка», — Рика махнул своему роботу, и они оба направились к шлюзу, ведущему внутрь на Науау. Хороняка довольно быстро все организовал, заставил и поддерживать рокот на заданной высоте, сбросил Юджину резак, а сам уже готовил лебедки и тросы, чтобы поднять трофейные гравикомпенсаторы в трюм. Юджин приступил к работе. Все, что от него требовалось, отрезать стойки, к которым крепились гравикомпенсаторы. В принципе, процесс несложный, но требующий внимательности и аккуратности. Отрезанные стойки весили несколько тонн, и если вовремя их не зацепить, они попросту раздавят своим весом гравикомпенсаторы. Так что, Юджин, а, черт, Юджин, нужна помощь. Встревоженный голос Рика спустя минуты три заставил Юджина моментально выключить резак. Что там стряслось? Еще ады, нужна твоя помощь. Эти сволочи засели прямо возле шлюза, и мы даже дернуться не можем. Зажали, и все тут, совсем прижали, да нет, но дальше пройти не дают, много их, без понятия, высунуться не дают, иду. Юджин было дернулся на подмогу, но вовремя сообразил, что у него и патронов толком нет. Хороняка, ну, мне нужна новая пушка, сейчас притащу, какая надо, пистолет-пулемет гребень, который ФНР-190, короткий такой, знаю, два магазина еще к нему, и коробку синюю с патронами. Быстро договорил Юджин. «Синюю», — недовольно проворчал Хороняка, — «так и говори, электромагнитные». Нашел щегла. Спустя минуту оружие уже было у Юджина, короткий серебристый буллпап с магазинами на 90 патронов, которые Хороняка догадался снарядить. Молодец, что сказать. Собственно, игрушка эта больше подходила для закрытых помещений и сражений на короткой средней дистанции. Кроме того, слабенький патрон был малоэффективен против противников в бронированном экзоскелете. Да даже против адов не очень, прошивали броню в лучшем случае 3 пули из 5. Но Юджин собирался использовать электромагнитные, а эти малыши как раз таки и были разработаны для перестрелок с роботами. Такими пулями можно было легко вывести ада из строя. Главное, пробить броню, или же бить в уязвимые места. В данном случае, как уже было сказано, пробить броню шансов мало. Полагаться на точность Р-190 тем более не стоит. Поэтому Юджин решил брать количеством. Огромная скорострельность и большой объем магазина позволял просто-таки засверлить противника. Юджин, проверив магазины, сунув один в ПП, а второй в держатель на экзоскелете, бросился к шлюзу. Дверь послушно открылась, и он прямо-таки впрыгнул внутрь, уйдя под стенку. Как оказалось, это была напрасная предосторожность, а у шлюз был двойным. Когда открылась внутренняя дверь, Юджин несколько удивился, несмотря на повреждения звездолета, в его отсеках все еще сохранялась атмосфера. Ну надо же, он увидел Рика и бабку, замерших слева от дверей шлюза, за которыми уже начинались непосредственно отсеки корабля. Сам Юджин ушел под другую стенку и подобрался к двери, став напротив Рика. Ну, сколько их там, выяснил, поинтересовался Юджин у Рика. Нет, проворчал тот, засели за баррикадами, и чуть что, палить начинают. Хотел бабку вперед пустить, но сам знаешь, в лоб лучше не пускать, у нее с броней проблемы, пробьют. Ладно, давай тогда хотя бы узнаем, сколько их тут, хмыкнул Юджин. Он осторожно приблизился к углу, быстро высунулся и тут же спрятал голову назад. 7 слева и 5 справа, сообщил он. Рика удивленно вытаращился на него. Ну ни хрена себе, он ведь высунулся на секунду. Нет, даже на четверть секунды. И таки успел посчитать, как, запоминаешь, что увидел, прячешься, и затем вспоминаешь, считаешь уже в безопасности, усмехнувшись, ответил Борода. Если бы высунулся и считал, мне бы уже башку отстрелили. Понятно. Юджин внезапно вновь высунулся из-за угла, открыл огонь из своей необычной, выглядящей крайне футуристично пушки. Рика был поражен ее скорострельностью. Когда Борода вновь спрятался, отщелкнул магазин, тот был пустой. Охренеть, какая скорость, сколько там в магазине, явно под 100 патронов. И Борода их выпустил за пару секунд. 4 справа, 2 слева, объявил Юджин. У Рика челюсть ушла вниз. Все же зря он себя считал таким крутым воякой, а Юджина недалеким алкашом. Вот тебе, пожалуйста. Сам бы он смог так же, как этот пожилой старатель. Да нет, конечно, это противоабордажные ады, меж тем заявил Юджин. И какого хрена они не вылезли вместе с остальными на корпус? У них шаблоны действий другие. Видишь, забаррикадировались и сидят. Их главная задача – отразить нападение, не пустить противника внутрь корабля. И что делать? Уничтожить к те, и будет легче. Что? Какой еще к те? Командная тактическая единица, аэдбосс, если угодно. Он объединяет всех противоабордажных аэдов в одну сеть и управляет ими, что гораздо более эффективно, чем если бы они действовали сами по себе, каждый по отдельности. Прекрасно, этого только не хватало. Да не беда, если уничтожим КТЕ, оставшиеся аэды перейдут в автономный режим, и переход этот займет пару секунд. За это время можно всех их положить. И как убить этого КТЕ, как и любого другого аэда? Главное понять, кто из них КТЕ. Я-то думал, что уже его положил. Но ничего, сейчас он сам себя выдаст. Что? Почему? От противоабордажного наряда осталось меньше половины. КТЕ начнет на мозг давить, пытаться уговорить нас отступить или сдаться. Ага, наивный. Ну, шаблон у него такой. Сдавайтесь, или будете уничтожены. Вы нарушаете космическое право по пунктам 7.2, 7.3 и 7.4. Немедленно сложите оружие и выходите с поднятыми руками. О, а вот и КТЕ. Обрадовался Юджин и поинтересовался у Рика. Ну что, сможешь его сразу завалить? Я не знаю. Я его слышу, но не уверен, что правильно понял, где он стоит, неуверенно начал Рика. Не против, если я пойду? Спросил Юджин. Нет, конечно. Вот и славно, кивнул Юджин и, активировав внешнюю связь, заорал. Не стрелять, я сдаюсь. И тут же шагнул в проход, двинулся вперед. Вот блин, Юджин, похоже, погорячился. Оставшиеся ады выглядели, как близнецы, и понять, кто же из них те чисто по внешним признакам было невозможно. Для вступления в переговоры уберите оружие. О, вот и КТЕ, граната. Заорал Рика и бросил серебристый цилиндр за дверь. Молодец, ими граната сейчас, то, что надо. Юджин вскинул ПП и длинной очередью перекрестил главную машину. Остальные роботы будто впали в ступор и, воспользовавшись этим, Юджин положил их. Ну, хочет еще кто-то вступить в переговоры? Усмехнулся он. Естественно, ему никто не ответил. Вот теперь вроде проблем быть не должно, заявил Юджин. Славно. Облегченно выдохнул Рика. Проверь, что в отсеках, в трюме, приказал Юджин, а я и Хороняка, как только закончим с гравикомпенсаторами, подтянемся. С грави, нахмурился Рика, вы что, снять их хотите? Да мы тут несколько дней проковыряемся, не меньше. Успокойся, мы их просто срежем, объяснил Юджин. Уже, считай, срезали, но ты начал орать, как умалишенный, и мне пришлось все бросить и бежать к тебе на выручку. Рика обиженно засопел, но ничего не ответил. Все, за работу. С этими словами Юджин развернулся и направился на выход. Рика же двинул вперед, вглубь корабля. Первым делом он решил проверить мостик, жилую палубу и техническую. Вдруг там кто-то есть? Как бы оптимистично ни был настроен Юджин, а Рика решил пока что быть начеку. Вот когда обойдет весь корабль и ничего не найдет, тогда... Кстати, в отсеках есть атмосфера. Почему не отключили? На кой черт? Может, тут не только ады остались, но еще и живые члены экипажа, которые по каким-то причинам не эвакуировались. Или же сюда прибыли люди Касселя, чтобы, к примеру, подготовить груз, однако тут заявились старатели. На их месте сам бы Рика вооружился и затаился, чтобы затем ударить в самый неожиданный момент. Собственно, поэтому он шел не спеша, аккуратно, контролируя самые опасные направления и ожидая атаки в любой момент. Однако было тихо, и он без всяких проблем добрался до мостика. МДА покорежила его знатно, нос корабля сплющила, часть консолей сорвала с мест, часть экранов были разбиты. Этот корабль сам точно не взлетит, так что версию с ремонтниками на борту можно откинуть. Если здесь и есть люди, то только для того, чтобы подготовить груз. А корабль теперь это уже не корабль, а просто груда металла. Хотя нет, кое-что ценное в нем все же есть. Те же гравикомпенсаторы, к примеру, которые Юджин и Хороняка решили в наглую выпилить и утащить с собой. После мостика Рика отправился на жилую палубу, поочередно заглянул во все каюты. Везде бардак, следы спешных сборов и никаких признаков людей. Нет, не похоже, чтобы здесь кто-то был с момента катастрофы. Еще на подходе к кают-компании, она же общая столовая, в нос Рика, осмелевшего настолько, что он открыл забрало на шлеме, ударил резкий неприятный запах. Господи, боже мой, что тут могло испортиться? Откуда такая вонь? Войдя в помещение, он тут же заметил лужицы коричневого, или даже ближе к желтому, цвета. Лужи эти были из вязкой жидкости, которая, будто клей, прилипала к подошве, тянулась, как резина, а главное, именно она и источала этот отвратительный запах, то есть вонь. Это назвать запахом было нельзя. Рика брезгливо пытался оттереть подошву, но ничего не выходило. Он настолько увлекся процессом, что даже не сразу заметил движение в дальнем конце отсека. Зато отреагировал Бабк. Робот вскинул оружие и дал очередь. Что там еще такое? Рика был уверен, что завалил робот не человека и не ада. Нечто значительно меньшее по размерам и... Вот черт, только этого дерьма не хватало. На полу лежало нечто, отдаленно напоминающее обычную земную блоху, вот только была она белесого цвета, и раз эдак в 12 превосходила своего земного аналога, была размером с мопса. Юджин, прием, на связь, Юджин, ну же, ну что там у тебя? Голос Юджина звучал крайне раздраженно. Ну, еще бы, больше всего он не любил, когда его отрывали от работы, а это за последний час случилось уже дважды. Кажется, на грузовозе ко мне еды. Ох ты ж, черт, только этого не хватало. Хотя, а ты уверен, всюду лужи с клейкой жижей, воняет так, что глаза вытекают. И Бабк пришил белесую блоху со здоровенными челюстями. Мать твою, точно ко мне еды. Понял, сейчас отправлю к тебе хороняку с огнеметом. Эй, какого хрена? Тут же послышался недовольный голос хороняки. Нашел пацана, чтобы с огнеметом бегать и паразитов жечь. А кого мне еще найти? Рика уже там, отозвался Юджин. Ну, Марго, пошли. Неа, вот уж нет, я к этой мерзости и на 100 метров не подойду. Тут же встряла Марго. Успокойся, тебя никто и не отправляет, заверил ее Юджин. Какого хрена? Возмутился хороняка. Нечего на рокоте за гора. Такого хрена, что она раз паука на экране увидела, хмыкнул Юджин, молотила его так, что экран пришлось менять. Если я ее пошлю, она на науаук чертям собачьим сожжет, причем даже внутрь заходить не будет. Спалит к чертовой матери и корабль, и груз, и Рика с его бабкой. Точно, рассмеялась Марго. Я этих всех ползучих гадов страх как боюсь. Эй, возмутился Рика. Если собрались сжечь корабль, дайте мне хотя бы выйти оттуда. Да успокойтесь вы, никто ничего не сожжет. Хороняка, от тебя тут все равно пользы ноль, марш за огнеметом. Сам иди за своим сраным огнеметом, буркнул хороняка. Не вопрос, но ты, сволочь старая, будешь вместо меня срезать гравикомпенсаторы, и не дай бог хоть один придавишь. Ладно, ладно, сдался таки хороняка, сейчас иду. То-то же, проворчал Юджин. Рика, а ты давай, дальше дуй, проверь груз. А если эти твари, ну, похороним тебя со всеми почестями, абсолютно серьезно заявил Юджин. Чего? Рика прямо-таки опешил. Если тебя таки сожрут, то ничего страшного, тельце твое упакуем, и в космос под пафосную музыку выбросим. Да ты охренел там, что ли? Возмутился Рика. Да шучу я, господи, не боись, в конце концов, все равно в клоне оживешь, не хотелось бы. Да не бойся, эти штуки не настолько опасны, справишься. Главное, проверь, чтобы контейнеры были целые. Не хочется брать груз, если в нем уже эти твари завелись. Глава 9. Рика и его гарем. Собственно, Юджин был прав. Камнеидов назвать опасными можно было с большой натяжкой. Конечно, это и не безобидные существа, но все же не хищники. Скорее паразиты, которых с корабля вывести довольно сложно. Впервые столкнувшись с ними, человечество прямо-таки пришло в восторг, посчитав камнеидов внеземной разумной жизнью. С разумностью они погорячились. Встреченные существа оказались довольно примитивной формой жизни, паразитами. Вскоре встретились и другие, им подобные. Как оказалось, космос не такой уж и безжизненный, как предполагалось ранее. На деле в космосе было огромное множество всевозможных существ, неразумных, даже развитыми их назвать было нельзя. Скорее уж их уровень развития был сопоставим с жизнью в океане, когда она там только зародилась, эдакие космические амебы, инфузории туфельки. Вот, к примеру, спиральные змеи, чистый сгусток энергии, но живой. Эти существа часто встречались в системах с двойной звездой, или же перед появлением сверхновой. Они были совершенно безобидны, но могли привязаться к кораблю, особенно если начать палить по ним из энергооружия. Однако было это совершенно безрезультативно. Как раз наоборот, для спиральных змей это было лучшее лакомство. И, привлеченные им, эти существа лезли к кораблю, обволакивали его, и самым наглым образом качали энергию. Единственный способ избавиться от них – полностью обесточить корабль. Несколько минут, и змеи, осознав, что здесь им ничего не светит, отчаливали. Были в космосе и действительно амебы, нечто вроде тумана или пылевого облака, таковым не являющиеся. Это, Как выяснилось, живое существо было самым настоящим кочевником, летало от системы к системе, вбирая в себя все, что только можно было, вырастая до немыслимых размеров. Жизненный путь этого существа был хоть и долог, но печален. Когда оно отжиралось, стоило только приблизиться к планете, или тем более звезде, как оно тут же попадало в гравитационную ловушку. Существо погибало либо в кроне местной звезды, либо на низкой орбите какой-нибудь планеты. Ну, или же дохло где-то за пределами системы, от голода. Ну и венец космической эволюции, на данный момент встреченный человеком, камнеиды. Самые что ни есть обычные паразиты, эдакие космические крысы. Существа эти обитали на астероидах, никогда не встречались на планетах. Камнеиды были так прозваны, как ни странно, за то, что обожали грызть камень. Астероиды, где они обитали, были прямо-таки изрыты норами. Чуть позже выяснилось, что и на человеческих кораблях камнеиды неплохо себя чувствуют. Если нужно проверить, нет ли их на корабле, в первую очередь можно смело отправляться в клозет, он же гальюн. Камнеиды обожали влагу и сильные запахи. Они буквально облепливали унитаз, забивали сточную трубу и бак для отходов. Выбирались они оттуда, лишь тогда, когда начинался процесс откачки и фильтрации. В таком случае на корабле начинали появляться те самые мерзкие лужи, которые приметил Рика. Ну а сами камнеиды разбредались по кораблю в поисках съестного. Если вовремя их не остановить, эти твари могли всю проводку перебить, сожрать пластик, любые биоматериалы. Да чего там, ходили легенды, что спящих людей жрали, хотя официально подтвержденных случаев вроде и не было. Короче говоря, эти твари на корабле сулили множество проблем, и естественно, Юджин очень не хотел, чтобы вместе с трофеями на Рокоте появились и они. Избавиться от камнеидов было довольно сложно, крупных особей, нагло гуляющих по палубам корабля, как и лужи, которые они везде оставляли, нужно было сжигать. Никакие иные методы не действовали. Нет, можно было пристрелить, однако в убитом существе могли быть яйца, из которых вылезут новые твари. Пройдет какое-то время, и они вновь заполонят корабль. Так что чистка огнем и дезинфекция нужника, причем проведенные несколько раз и качественно, были единственными средствами очистить звездолет от незваных гостей. Пока Рика вспоминал все, что он знал о камнеидах, совершенно незаметно для себя добрался до трюма. Ну с чего тут у нас, а в трюме аккуратными рядами стояли десятка четыре контейнеров. Рика вскрыл ближайший из них. Ага, понятно. Игровые автоматы, разобранная рулетка, столы для игры в карты и тому подобное. Похоже, в этом контейнере перевозили казино. Соседний контейнер оказался со схожим грузом, и Рика направился к третьему. О, а это уже интересно. В этом контейнере обнаружились системы наблюдения и контроля, всевозможные камеры, датчики и тому подобное. Отлично, это уже денег стоит. Рика закрыл двери, достал заранее заготовленный баллон с краской и сделал на двери отметку, крестик. Этот ящик они точно заберут. Так, далее. А вот следующий контейнер был крайне интересен. Рика заприметил, что на нем имелась система фильтрации и собственная кислородная станция. Так зоопарк тут, что ли, у Касселя. Сейчас посмотрим. Открыв дверь, Рика отскочил назад, на всякий случай вскинув оружие, однако оно совершенно не понадобилось. Он стоял, открыв рот, и удивленно таращился на то, что было в контейнере, или скорее на тех, кто был там. Наконец, удивление покинуло его, и он таки вскинул оружие вновь и заорал: «На месте, не двигаться». Это было явно лишним, никто и не собирался двигаться. Обитатели контейнера оставались на местах и просто молча глядели на Рика. «Кто вы такие?» – спросил Рика. «Мы, собственность хозяина Касселя», – ответило ближайшее к Рика существо. Хотя нет, называть существом того, вернее ту, что была перед ним, язык не поворачивался. Девушка, это явно была девушка, спокойно глядела на него. Одета она была лишь номинально, нечто вроде купальника в бело-красных тонах, гармонирующего с ее кошачьими ушками. Рика был уверен, что уши настоящие, это никакие не украшения, не обруч. Это уши, именно часть живого тела. Помимо купальника на девушке были лишь белоснежные чулки. «Собственность?» – переспросил Рика, завороженно глядевший на нее. «В каком смысле? Мы работаем в одном из его заведений». «Работаете? Кем? В каком заведении?» – продолжал тупить Рика. Девушка поднялась со своего места, оперлась рукой на стол, провела рукой по голым бедрам и с прямо-таки зазывающей улыбкой ответила: «Развлекательным». Рика уставился на нее. До него, наконец, дошло, что подразумевалось под заведением. «Вы тоже работаете на хозяина Касселя?» В свою очередь поинтересовалась девушка. «Нет», с некоторой заминкой ответил Рика. «Тогда что вы здесь делаете? Нас должны были доставить в новое заведение», растерянно поинтересовалась собеседница. «Уже никого никуда не доставит», заявил Рика. Теперь он, наконец, смог разглядеть остальных обитателей контейнера. Помимо той, с которой он говорил, здесь были еще 4 девушки и 1 парень. Остальные, как и его собеседница, также имели свои характерные черты. У 2 были такие же ушки, правда, у 1 тоже кошачьи, а у 2 скорее лиси. У еще 1 девушки имелся роскошный рыжий хвост. 4 вроде ничем особым не выделялась, хотя это только на первый взгляд. Рика был почти уверен, что у нее тоже есть какая-то особенность. «И что же теперь с нами будет?» – спросила самая смелая, та, которая и начала разговаривать с Рика. «Не знаю, он просто пожал плечами, вы теперь свободны». «Свободны?» – недоуменно спросила девушка. «Да, мы доставим вас на ближайшую планету или станцию, и там оставим. Но что мы там будем делать, я не знаю», – вновь пожал плечами Рика. «Просто жить». «Жить?» – переспросила девушка, будто вообще не понимая, что от нее хотят. «Ну да, я не понимаю. Если вы не можете доставить нас к господину Касселю или в его заведение, то мы должны это сделать сами. Вы никому ничего не должны. Вы теперь свободны. Делайте, что хотите. Но хозяин, да к черту Касселя. Вы что, его рабы?» – вспылил Рика. «Рабы?» – переспросила девушка. «Вам платят, вы можете уйти, если захотите, или не делать то, что вам не нравится». Девушка задумалась. На ее милом личике появилось выражение крайней сосредоточенности. Впрочем, на лицах всех остальных, здесь присутствующих, тоже. «Мы не делаем то, что нам не нравится. Мы делаем то, что нужно. То, что хочет хозяин», наконец, ответила девушка. «Ну, теперь ты сама себе хозяйка. Тебе самой решать, что нужно делать». «Самой?» – вновь удивилась девушка. «Я не могу сама. Мне нужен хозяин. Он должен решать, что нам делать. Как хотите. Если вам так хочется, можете вернуться к Касселю, или найти на станции нового хозяина». «Нового хозяина?» Словно смакуя слова, переспросила девушка. «Да», кивнул ничего не подозревающий Рика. «А как нам найти нового хозяина?» Ну, вот здесь Рика уже был загнан в тупик, и попросту не знал, что ответить. Благо, ему на помощь тут же пришла сама девушка. «А ты можешь быть нашим новым хозяином?» «Я». Рика был не просто удивлен, он был прямо-таки шокирован таким предложением. «Ты станешь нашим новым хозяином, и мы будем во всем тебе подчиняться. Мы сделаем для тебя все, что только скажешь». «Да мне не нужны помощники», промямлил Рика. «Поверь, ты не знаешь, от чего отказываешься». Девушка, обладавшая грацией кошки, подошла вплотную к Рика и провела рукой по его броне, при этом прижавшись к нему всем телом. «Я смогу сделать так, что хозяин будет доволен», практически промурлыкала она. «А все мы вместе». Все остальные обитатели контейнера также двинулись к Рика. У него самого в голове уже одна за другой начали появляться сцены, как именно ему будут помогать расслабиться, и почему именно он будет доволен. Он представлял девушек в своей каюте, их тонкие, длинные пальчики, гладящие его тело, и... «А ну, назад, назад, твари, ну». Рик оглянулся. В коридоре, держа огнемет в руках и вращая бешеными глазами, орал Хороняка. «Хороняка, да ты чего, назад, идиот, назад, и вы обратно в контейнер, чертовы твари. Пожалуйста, господин», начало было девушка, по ее испуганному личику тут же хлынули слезы. «Умоляем вас, заткнись, назад». В следующее мгновение Хороняка дернул Рика к себе, заставив того выйти из контейнера, а затем полыхнуло так, что экзоскелет Рика закрыл забрало сам, автоматически. Скаф спас от жара, но не от страшных криков и визга, доносившегося из глубины контейнера, где бушевало адское пламя. «Сдохните, сраные фурри! Смерть ксеносам!» Орал, как умалишенный, Хороняка, водя огнеметом из стороны в сторону. Микрофон скафандра даже сквозь рев огня смог уловить крики, которые исторгали из себя мечущиеся, объятые пламенем фигуры, метавшиеся в дальней стороне контейнера. Они напоминали каких-то мистических существ, огненных духов, безумных, неистовствующих. И духи эти, то ли желая отомстить обидчику, то ли ища помощи, пытались добраться до выхода, но каждый раз Хороняка отпугивал их новой волной огня, заставляя отойти. Так продолжалось несколько секунд, показавшихся Рика целой вечностью, а затем все закончилось. Последняя из объятых пламенем фигур бессильно упала на пол, языки пламени начали тухнуть. «Так-то лучше», — проворчал Хороняка и убрал огнемет. «Если бы не шлем скафандра, тут бы ему и конец». Рика с такой злостью и бешенством впечатал свой кулак в забрало, что оно треснуло. Хороняка не удержался на ногах, рухнул на пол, а над ним завис Рика, заведя руку для нового удара. «За что?» — выдохнул он с ненавистью. Хороняка едва успел подставить огнемет, в который прилетел удар, к тому же усиленный мышцами экзоскелета. «Отстань, парень, успокойся». Он легнулся, и Рика, не ожидавший подобного, отступил на пару шагов назад. «Я тебе вообще-то жизнь только что спас». «Что? Отчего ты меня спас?» У Рика дернулась щека, а горящие злостью глаза уставились на Хороняку. «От смерти. Если бы не я, через пару минут тебе бы конец пришел. Причем с большой вероятностью болезненный и мучительный. От кого, старый ты алкаш, от этих шлюх?» Рика ткнул рукой в сторону контейнера, в котором еще горел огонь. «Да, от них», глядя Рика прямо в глаза, ответил Хороняка. «Думаешь, это просто рабыни, игрушки для сексуальных утех?» «Да, а ничего странного в них не заметил?» «Нет, ну, уши хвосты, это фури». «Что?» «Модификанты, искусственные существа, частично люди, а частично, не ври мне, они были живые, настоящие. Это тебе не ады, а биороботы, генная, мать ее, инженерия. И что, искусственные девки для развлечений? Да ты совсем дурак, это запрещено. А эти твари, они тебя не трахать собирались, это замануха. Неужели ты считаешь, что такие, как Кассель, нарушают один из самых суровых законов для того, чтобы создать милых шлюшек? Как бы не так, эти твари создавались, чтобы заманивать таких наивных дурачков, как ты. Дай угадаю, ты их спас, и они не знают, что им делать, как тебя отблагодарить, решают, что ты их новый хозяин, и просятся к тебе, обещая райские удовольствия. Знаешь, что потом случается с такими, как ты, кто притаскивает этих тварей к себе в дом или на корабль? Что? Глухо спросил Рика. Тебя ограбят, из дома вынесут все ценные, корабль угонит, а тебя самого выпотрошат. Клон-центры – это прекрасно, но настоящие человеческие органы все еще в цене. Многие не хотят перемещаться в новое тело и до последнего стараются остаться в старом. А такие, как ты, им в этом помогают, да быть не может. Совершенно сбитый с толку, проворчал Рика. Угу, не может. В свое время, когда еще служил, мы зачищали целую систему от таких вот борделей. Я собственными глазами видел, как милая девчонка, в которой росту метра полтора и веса килограмм 40 от силы, вырвала глаза здоровенному космодесу. А про то, что мы находили в задних комнатах этих самых борделей, я даже вспоминать не хочу. Твою мать, вздохнул Рика, даже подумать не мог. Прости, я же не знал, думал, что ты, что я фанатик, что я псих, по приколу убивающий милых и забавных фури. Это не милые существа, и разумными их назвать нельзя, это просто роботы. Но она о ней говорили, как, живые, хмыкнул Хороняка. Знаешь, сколько людей через них прошло, не спорю, часть была и просто клиентами, с которыми ничего не сделали. Тут все зависит от хозяина, какую задачу он поставит, такую фури и сделает. Но главное, у этих тварей такая база психоматриц, что они тебя моментально вычисляют, и начинают говорить то, что ты хочешь услышать, ведут себя так, как ты бы хотел. Но почему, зачем? Ведь если бы они были, что, развлечением, милыми игрушками, так когда-то и было, пока они не взбунтовались. Целую станцию перебили, их поэтому и запретили. Ни хрен эксперименты ставить и играть с человеческой природой. Все равно, я поверить не могу, что они бы могли. Ну, ты уж поверь, буркнул Хороняка. Пораскинь мозгами, подумай, пару раз разговор с ними в голове прокрути, и сам допрешь. Рика лишь кивнул. Вот и славно, сказал Хороняка, успокойся и подумай. Потом еще в сети поковыряйся. А пока держи, вон, делом займись. С этими словами Хороняка передал ему свой огнемет. Что? Зачем? Пройдись по кораблю и проверь, чтобы камнеедов не осталось. И их дерьмо сожги тоже. Там мелкая погонь может быть. Но ведь я должен проверить. Иди, давай. Я уже старый, чтобы таскаться с огнеметом по кораблю, а тебя к грузу, я смотрю, пускать нельзя. Не дай бог еще партию таких же найдешь. Да понял я уже все. Ага, расскажи. Уверен, начнешь перед ними проповеди читать, в каюту к себе звать. Все понимаю, дело молодое, гормоны играют, но мой тебе совет, на ближайшей станции найди девушку или сними, и оторвись по полной, чтобы затем мог думать головой, а не тем, чем ты там сейчас думал. Да понял я, понял, буркнул Рика и направился на выход из трюма. Понял он, проворчал Хороняка, и тут же крикнул вслед, из тебя новый шлем, понял, глава 10, муки совести, фу, срань какая, обнаруженная Рика блоха лопнула, забрызгав стены и потолок поблизости, лужи с вонючей жидкостью на полу, благодаря которым Рика и нашел тварь, запылали еще лучше, огонь бушевал по всему коридору, нещадно выпаливая и останки камнеида, и следы его жизнедеятельности, Рика облегченно вздохнул, блоха выпрыгнула совершенно неожиданно, явно намереваясь атаковать, и лишь моментальная реакция спасла его от, отчего, неминуемой гибели, так ведь Юджин говорил, что эти твари не такие уж и опасные, тем не менее, когда на тебя выскакивает здоровенная блоха, щелкающая жвалами, или чего там у нее вместо них, ты как-то не особо веришь, что она безобидная, лучше на всякий случай ее убить, так спокойнее, так спокойнее, Рика вспомнил их последние приключения, так спокойнее, так надо, ничего плохого, ладно, они выставили склад корпорации, о которой та толком и не знала, ладно, перещелкали пиратов, но дальше, ограбление джампера, теперь вот чистый разбой, они грабят грузовое судно, да, оно принадлежит Касселю, мутному типу, который всех загоняет в долги, кидает, обманывает, но, чем они отличаются от него, если позволяют себе подобное, вон, уже вынуждены прятаться от закона, прибегать к знакомым, к тому же Тексу, чтобы обеспечить себе алиби, они уже и не старатели вовсе, а самые что ни на есть бандюки, нет, Рика прекрасно знал, что старатель, это не профессия, не специальность, в этом деле трудно остаться, имея при этом чистые руки, но то, что творят они, а те девчонки, которых к чертовой матери сжег Хороняка, в ушах Рика до сих пор стоят их крики, и ведь Хороняка сделал это без тени сомнений, он был твердо уверен в своей правоте, вот так, словно пальцами щелкнул, взял и убил, да, они биороботы, они могли сделать все, что угодно, но они ведь даже не пытались, черт побери, пусть бы Рика угрожала опасность, пусть бы его пытались убить, тогда да, тогда поступок Хороняки вполне оправдан. Однако эти несчастные вообще не проявляли агрессии. Так какого черта, эй, Рика, ну что, нашел что-то? Послышался в наушниках голос Юджина. Есть чего интересного, я чищу грузовик, с заминкой ответил Рика. Что, какого черта, Хороняка тебя заставил, старый козел уже совсем. Нет, поспешно перебил поток брани Рика, я сам согласился. Почему, я ведь говорил, эй, Юджин. Вклинился Хороняка, поверь, так действительно будет лучше, позже все объясню, да что ты объяснишь, старая хитрая сволочь, я ведь говорил тебе, взорвался Юджин, Рика нашел контейнер с фурой, с кем, что, не поверил Юджин, скорее всего, у Касселя был бордель, и он его перевозил вместе с остальными своими предприятиями, ты их завалил, всех, сухо поинтересовался Борода, да, но, что но, давай на отдельном канале все объясню, попросил Хороняка, лады, третий резервный, понял, Рика мог бы перейти на этот канал, но во-первых, Юджин или Хороняка наверняка его зашифруют, так что Рика ни черта не сможет понять, а во-вторых, ему и не сильно-то и хотелось, вообще из-за произошедшего у него началась нет, не депрессия, а скорее эдакая тоска и апатия, они прямо-таки захлестывали его, и все усугубилось, когда он вспомнил фотографии из пришедшего накануне письма. Те две женщины и таксист погибли снова-таки из-за него. Черт подери, сколько людей пострадало, когда он решил обрести свободу. Сколько погибло во время его бегства, когда он вынужден был убить преследователей. Сколько людей потеряли свои должности, скольким сломали карьеры, и сколько оказалось на улице вследствие его этого бегства. И что с него толку? Вот он свободен, и что? Стал бандитом, убивает людей, грабит. Рика, ты уже проверил палубы? Вновь послышался голос Юджина. «Да, сейчас пройдусь еще по технической и... Возвращайся на Рокот, я сам закончу. Слушай, я не маленький ребенок, и вполне способен. Возвращайся, я сказал». Юджин встретил Рика в трюме, забрал огнемет и тут же вылетел наружу, полетел, попрыгал к Нанауау. Рика же прошел шлюз, снял шлем и поплелся в свою комнату. Здесь было пусто и тихо. Даже бабка остался снаружи, стоял на часах, контролировал пространство, Рика стащил с себя скафандр, просто бросил его на пол, сам же увалился на койку, подложил руки за голову и уставился в потолок. Мыслей не было, в голове была одна сплошная пустота. Перед глазами то и дело мелькали воспоминания, как Хороняка сжигает тех несчастных. Рика представлялась, как чертовы чистильщики изначальные убивают людей, которые помогли ему. Мысленно он переносился к похоронам тех бойцов, что отправились за ним в преследование, имена которых он так и не узнал. Как же дерьмово на душе, а? Спишь? Тихий стук по стенке каюты и спокойный голос заставил Рика повернуть голову к входу. На пороге стояла Марго. Как обычно, ее стройная фигура была подчеркнута тесным костюмом, не закрытым до конца, позволяющим лицезреть шикарнейший бюст. «Нет», еле разлепив губы, ответил Рика. «Пойдем, мне помощь нужна». «В чем?» «Нужно следить, чтобы к нам никто не подлетел. А мне ведь еще сеть грузовика взломать надо». «Зачем?» «Юджин хочет вытянуть данные». «Какие?» «Не знаю», пожала она плечами, «все, что есть, авось пригодится. Пойдем, а то одна я не могу делать и то, и другое». Рика со вздохом сел на койке, а когда он поднялся, Марго уже не было. Он еще раз вздохнул и последовал за ней на мостик. Рика откинулся в кресле. Фу-уха, он уж думал. Обнаруженный им объект оказался всего лишь чертовым булыжником, астероидом. «Что там, все в порядке?» поинтересовалась Марго, не отрываясь от своего монитора. «Да, это был просто астероид», — кивнул он. «Хорошо, вот видишь, а ты еще спрашивал, чего тебе здесь сидеть, я бы потеряла уйму времени, следя за этой каменюкой. А так, вон, уже почти взломала бортовой компьютер на Науау. Ну хоть что-то полезное сделал», — хмыкнул Рика. «Все, пошло копирование», — выдохнула Марго и повернулась к парню. «Слушай, Рика, ну, то, что случилось на грузовике, то, что сделал Хороняка. Слушай, давай не будем, надо, Рика, надо. Он все сделал правильно, и ты напрасно переживаешь. Да ну, он просто сжег совершенно беззащитных. Кого беззащитных, Рика? Людей, он лишь молча кивнул. Это не люди, уясни, это нечто вроде адов, машины. Вот только этих девочек не на заводе собирали, а выращивали в колбе. И программируют их, кстати, точно так же, как адов. Они не были похожи на обычных роботов. Они говорили, у них были эмоции, они, это лишь фикция. Их напичкивают психологией, кучей баз знаний. Эти существа отлавливают твой малейший жест, выражение лица. Они вычисляют твой психотип, твои желания и то, что тебе нравится или не нравится. Они будут говорить тебе то, что ты хочешь услышать, будут двигаться, выглядеть так, как тебе нравится. Эти существа специально для подобного и созданы. Я слышал, это куклы для развлечений, но это не повод. Куклы для развлечений они в цивилизованных местах, но и там подобное под запретом. Любители клубнички рискуют многим, обращаясь в подпольные клубы, где есть фурри. И развлекать клиентов – лишь одна из их функций. Держать фурри – дело опасное и рискованное. Ты знаешь, что за это вообще светит. На некоторых планетах – пожизненное заключение, а на менее цивилизованных – смертная казнь. Да что тут такого, удивился Рика. Что такого? Это эксперименты над человеком, издевательство над самой его природой, вот что такого. Насупилась Марго. А насчет функций, фурри по велению хозяина может сделать с клиентом все, что угодно. Внушить ему некую идею, шантажировать. Некоторых фурри держат, как за мануху, а глупых юнцов – что на них клюнут, затем распиливают на органы. Зачем сейчас торговать органами, когда есть клон-центры? Это ведь дорого. Да даже не в цене дело. Многие богачи обходят клон-центры стороной. Почему? Потому что разделяют веру чистильщиков, думая, что ожив в клоне, ты уже не будешь являться собой. Будешь копией самого себя, не более того. Да это чуши. Это ты не мне рассказывай, а старикам с миллиардами на счетах, которые не хотят умирать, и ради этого делают все, что только могут. В частности, ремонтируют свое тело, заменяя изношенные органы новыми. Все это такая чушь. Просто не верю. Не веришь? Усмехнулась Марго. Тогда смотри сюда. Она кивнула на монитор. Рика поднялся со своего места, подошел к ее терминалу и принялся читать с экрана. Вот черт, протянул он спустя пару минут. Вот-вот. Понял теперь? Усмехнулась Марго. Это программа для тех бедолажек, о которых ты печешься. Их задача, в случае, если на борт проникли посторонние, войти в доверие, затем уничтожить или захватить, выйти на связь с хозяином и... Ну, дальше ты понял. А вот, кстати, их старые программы. Интересно, Рика лишь кивнул, И когда Марго вывела на экран новую картинку, углубился в чтение. Похоже, все, что ему рассказывали об этих существах, правда. В базах данных, которые загружали Фурри, было столько всего. Их действительно готовили и как хирургов, и как патологоанатомов, обучали вскрывать людей, воровать органы. Они владели всевозможным оружием и рукопашным боем, умели пытать и допрашивать. Черт, да там список такой, что хоть сегодня в ВКС, причем в особый отдел. Так что хороняке стоит сказать спасибо. Если бы не он, ты бы вполне уже мог где-то остывать, перед этим перебив нас. Ну, или же пустив на рог от Фурри, которые бы нас перебили. Рико молчал. Он был просто в шоке от того, что узнал. Знаешь, а ведь мне кажется, что не только в Фурри дело, усмехнувшись, произнесла Марго, заметила, что ты сам не свой последнее время. Мы много чего натворили за последнее время, хмуро ответил Рико, и то, что сделали чистильщики, из-за меня, не бери в голову. Чистильщики всегда были отмороженными. Чтобы убивать людей, им никогда повод был не нужен, а здесь. Здесь ты просто попал в ненужное время и в ненужное место. Просто не повезло. А тем троим, что погибли из-за меня, им не повезло, но их смерть не твоя вина. Они делали, что считали нужным. Тот же таксист, видя, что ты сделал с головорезами, мог сбежать и не помогать тебе. Дальнобойщица могла не брать тебя пассажиром, но она хотела заработать. Всегда и во всем есть риск, и им не повезло, их убили чистильщики. В чем твоя вина? В том, что их убили из-за меня, их убили чистильщики, точка. И вообще, то, что тебе прислали трупы, еще ничего не значит. Это как, опешил Рика, а ты не думал, что они могли завести себе клонов? Вполне возможно, чистильщики совместили приятное с полезным, и тебе на мозг покапали, и этих наказали за то, что они заключили контракт с клон-центром. Думаешь, они могут быть живы? Вполне. А если чистильщики доберутся и до вас? Одно дело, если бы нам не рассказал, и совсем другое, что мы в курсе, откуда ждать удара. И даже если они нас убьют, лично для меня это не конец, а живу в клон-центре. И пойми ты, наконец, твоей вины в этом не будет, от слова совсем. Мы обо всем в курсе и осознаем риски. Рика лишь кивнул. Не переживай, им до нас не добраться. Сомневаюсь. А ты не сомневайся. Ты ведь не считаешь, что если Кассиль охотится за Юджином и нападет на нас, то во всем этом есть вина Юджина. Мы ведь в курсе об этом, и осознанно летаем с ним. Значит, мы под ударом, ведь так? Ну, и никто по этому поводу не переживает. Вон, более того, после того, как ограбим на Науау, Кассиль уже получит официальный повод устроить охоту на всех нас, а не только на Юджина. Ну, это если он узнает, что именно мы выставили его грузовоз, усмехнулся Рика. Думаю, что узнает, так или иначе, пожала плечами Марго, но плевать. Вот, кстати, еще один момент, который мне не нравится, буркнул Рика. Ты о чем? О том, что нам плевать на все. Мы уже превратились в бандитов. Ну, с Джампером согласна, поступили нехорошо. Но с другой стороны, мы спасли кучу людей. Каких людей? Представь, если бы Джампер сбросил ады корпорации на Кадию, сколько бы людей погибло, они бы там всех зачистили. Мы Джампер не для этого брали. Согласна, нам важнее были наши шкурные интересы. Но ведь попутно мы спасли людей, ну, или не стоило это делать, не стоило убивать Маров на Кадии, не стоило пришить того ублюдка, шерифа. Да нет, здесь как раз все правильно, но, что но, вот даже сейчас, мы ведь грабим Касселя, мы, пираты. Если бы этот корабль перехватили полицейские, сидеть Касселю в тюрьме до скончания веков. Да и сам Кассель, не бедная овечка. Мне тут хороняка рассказывал, отчего вы Старлансеров оформили. Кассель все это затеял, попытался отжать рок-от. Ну, вот теперь время для ответного удара. Не все же ему других обдирать, пора и его пощипать. Все равно, мы все больше и больше превращаемся в какую-то свору разбойников, в шваль. Стоп. Вдруг Марго прямо-таки сузила глаза, внимательно рассматривая Рика. «У тебя давно это? Что это? Самобичеванием давно занимаешься? Что? Я не. Признайся, у тебя сегодня прямо приступ. Муки совести покоя не дают. Ну, естественно, не каждый день на твоих глазах сжигают заживо. Чем при этом пахло? Что?» Рика ошарашенно уставился на Марго. «Когда хороняка начал сжигать биороботов, ты слышал какой-то запах? Сильный запах?» Рика задумался. «Да, было нечто то ли цветочный, то ли тебя обработали», безапелляционно заявила Марго. «Что? Ты о чем? Помимо прочего, те твари, которых сжег хороняка, могут выделять феромоны. В зависимости от ситуации одни заставляют тебя сгорать от вожделения, другие, если тебе нужно вселить некую идею, вызывают неуверенность, злость, даже ярость. Ну, или как в твоем случае, депрессию, муки совести, раскаяние. Нет, это никакие не феромоны. Возможно, это мы уже завтра узнаем. Да даже если и так, это не отменяет того факта, что мы превратились в бандитов. Согласна, надо прощаться с черным Джеком и заняться чем-то легальным. Угу, и для этого мы летим на хруст? Нет, на хруст мы летим, чтобы украсть местных тараканов, забрать Текса, обеспечить себе алиби, а вот дальше. Что дальше? Дальше посмотрим. Эй, на мостике. Послышался и динамиков голос Юджина. На связи, отозвалась Марго. Разворачивайте рокот и малым ходом к трюму подлетайте. Будем грузиться. И еще, мы сейчас вытащим наружу два контейнера, пальните по ним, чтобы сгорели к чертовой матери. Что там? Наркота, куча наркоты и человеческие органы. Поняла, с этими словами Марго повернулась к Рика. Видишь, что, мы могли бы продать и органы, и наркоту. Представляешь, сколько это все стоит, сколько стоят два контейнера с подобным грузом, это же миллионы. И что, а то, что мы этим торговать не будем, а уничтожим к чертовой матери. Пусть сгорит все это дерьмо, наркота не попадет на планеты, ее не получат люди, а проклятые старики, трясущиеся за свою жизнь, из-за которых дельцы вроде Кассия режут глупых и наивных на органы, наконец-то подохнут. Так что, мы, по-твоему, все еще плохие? Рика ничего не ответил, однако после разговора с Марго ему стало значительно лучше. Тоска и апатия вроде как отступили, но для себя он уже твердо решил, если Юджин опять кого-то будет грабить, убивать, то им не по пути, и Рика просто уйдет. В конце концов, деньги у него появились, возьмет маленький кораблик и будет потихоньку добывать руду. Пусть деньги небольшие, зато это честный труд. Он будет копать себе где-нибудь в отдаленной системе, и его никто никогда не найдет. Все, решено. Никаких больше грабежей. К черту это все. Когда Юджин и Хороняка, загрузив добычу, вернулись на борт Рокота, Рика прямо так и заявил. Никаких грабежей, хмыкнул Юджин. Ну, в целом согласен. Хотя ты из нас уже бандитов делаешь. Что мы такого натворили? Джампер, теперь вот на науау, поджав губы, заявил Рика. Ну, с Джампером согласен. Это вообще не планировалось изначально. Собирались ведь чертовых фанатиков потрясти. Ну а с нанауау в корне не согласен. Это не ограбление вообще. А что тогда? Экспроприация экспроприированного, заявил Хороняка. Чего? Вытаращился на него Рика. Грабим грабителя, пояснил Хороняка. Служил как-то со мной один приятель, штурм-сержант Строгов. Тащился по капиталу Маркса. Когда нужно было кого-то ограбить, прижать или напугать, он так все обставлял, что мы прямо героями себя чувствовали. И где он сейчас? Поинтересовался Рика. Ну попер на повышение, в офицеры ВКС выбился. А сейчас не знаю, вроде в колонисты подался. Понятно. Короче, Рика, меж тем вернул в прежнее русло разговор Юджин, в целом я с тобой согласен, хотя и не согласен в том, что, как ты говоришь, мы уже перешли черту. Обокрасть Касселя — это вообще благое дело, а в дальнейшем я и сам не хотел больше связываться с черным Джеком. Что-то работенка от него совсем грязной становится, да и нам есть чем заняться. Ты о чем? Тот корабль, чьи координаты были у пиратов. Хочу его добыть. Вот там мы и подзаработаем. Причем столько денег, что хватит на несколько лет безбедной жизни. Твои слова да богу в уши. Да так и будет. Заберем корабль, продадим его и заживем. Я вот, например, всегда хотел домик в глуши, на какой-нибудь тихой и спокойной планетке. Да ну, подняла бровь Марго, а ведь я тебя просила, уговаривала купить дом и осесть, а ты уперся. Мы вроде как из-за этого и разбежались, а тут вдруг домик он захотел. Мы разбежались из-за другого, отмахнулся Борода, плюс тогда мне действительно было не до спокойной жизни. Денег сгулькин хрен, сколько бы мы высидели, пару месяцев? Да нашли бы работенку, вон, на орбитах, ай да брось, не гонял бы я орбиталы, к черту, скривился Юджин, но вот сейчас есть шанс заработать столько, чтобы вообще не париться насчет работы, а ты, Хороняка, хочешь на пенсию? Нет уж, если мы заработаем, как ты говоришь, кучу бабла, я организую артель, соберу шахтерский флот и буду потрошить астероидные поля, из космоса я не уйду, ну, в тебе не сомневался, а ты, Рика? Ты чего хочешь? И тут Рика задумался. А действительно, Чего? Его привлекала мечта Хороняки, остаться в космосе и заниматься любимым делом, но и жить в тишине и спокойствии возле какого-нибудь озера посреди леса было бы неплохо. Ладно, ты пока надумаешь, мы состаримся, усмехнулся Юджин. Хватит трепаться, надо валить отсюда, а то еще не хватало, чтобы Касселевские подтянулись. Куда летим? К Хрусту, поинтересовался Хороняка. Ага, но по пути груз скинем. Где? Там же, где и с человеком Джека встретимся. Станция Тортуга. Ну, тогда полетели, угу. Ты на Науау заминировал? Конечно. Кивнул Хороняка. Взрываем.